Отвечаете, сию же минуту, да без уверток. Я не понимаю, ваше сиятельство, за что вы так сердитесь на меня? Клянусь вам, я ни в чем не виноват. Мрачно рассмеялся граф. Вы спешите защищаться, прежде чем вам предъявили обвинение. Стало быть, вы чувствуете себя виновным. Фрей Арсеньо знал ревность графа, которую тот не умел скрывать, так что она обнаруживалась каждую минуту при всех. Теперь он понял, что муж узнал тайну Донны Клары и оценил опасность, грозившую ему как сообщнику графини. Однако он надеялся, что граф знает только о некоторых обстоятельствах, а подробности путешествия графини ему неизвестны. Хотя монах дрожал при мысли об опасности, которой подвергался, находясь в руках человека, ослепленного желанием отомстить за свою честь, все же решил не изменять доверию, оказанному ему несчастной женщиной. Он поднял голову и твердым голосом, удивительным для него самого, ответил: «Ваше сиятельство, вы губернатор Испаньолы? У вас есть право распоряжаться людьми, находящимися в вашем подчинении. Но, насколько мне известно, вы не имеете права обижать меня ни словом, ни поступками, не имеете права подвергать меня допросу. Надо мной есть власть, от которой я завишу. Отведите меня к ним, предайте меня их суду, им одним принадлежит право осуждать меня или прощать». Граф выслушал этот решительный ответ монаха, кусая губы от досады и гневно топая ногой. Он не ожидал встретить такой решительный отпор. «Вот как!» — вскричал он, когда фрей Арсеньо замолчал. «Вы не хотите отвечать?» «Не хочу, ваше сиятельство», — сказал монах холодно, — «потому что вы не имеете права допрашивать меня». «Вы забываете, сеньор падре. Если я не имею права, то имею силу, по крайней мере, теперь». «Неужели вы способны употребить силу во зло против беззащитного человека?» «Я не воин. Физическая боль меня страшит. Я не знаю, как вынесу пытку, которой вы меня подвергнете. Но знаю наверняка только одно». «Что же, позвольте вас спросить, дон падре?» «Я скорее умру, чем отвечу хоть на один ваш вопрос». «Это мы увидим», — сказал граф насмешливо, «если вы меня вынудите прибегнуть к насилию». «Увидите», — сказал францисканец голосом кротким, но твердым, показывавшим неизменную решимость. «В последний раз вас предупреждаю. Остерегайтесь, подумайте». «Я уже все обдумал. Я нахожусь в вашей власти. Пользуйтесь моей слабостью, как вам заблагорассудится. Я не стану пытаться прибегнуть к защите. Это бесполезно. Я буду не первым монахом моего ордена, который падет мучеником, исполнив свой долг. Другие предшествовали мне, и другие последуют за мной на этом горестном пути». Граф с гневом топнул ногой. Безмолвные и неподвижные присутствующие с испугом переглядывались между собой. Они предвидели, что эта сцена между двумя людьми, из которых ни тот, ни другой не хотел уступить, скоро получит страшную развязку. «Ваше сиятельство», — прошептал дон Антонио де Ларондо, — «звезды начинают бледнеть на небе. Скоро рассветет. А мы еще далеко от дома. Не лучше ли отправиться в путь немедля?» «Молчите», — отвечал граф с презрительной улыбкой. «Педро», — обратился он к одному из слуг, — «Подай фитиль». Слуга сошел с лошади и приблизился к графу с длинным фитилем в руках. «Пальцы!» — приказал граф. Слуга подошел к монаху. Тот, не колеблясь, протянул обе руки, хотя лицо его покрылось страшной бледностью, а все тело дрожало. Педро равнодушно намотал фитиль между пальцами монаха, потом обернулся к графу. «В последний раз спрашиваю, монах, будешь ты говорить?» «Мне нечего вам говорить, ваше сиятельство», — отвечал фрей Арсению кротким голосом. «Зажги», — приказал граф, до крови закусив себе губы. Слуга с тем бесстрастным повиновением, которое отличает людей этого сословия, зажег фитиль. Монах упал на колени, поднял глаза к небу. Лицо его приняло мертвенный оттенок. Холодный пот выступил на висках. Волосы стали дыбом. Страдание, которое он испытывал, было ужасным. Грудь его с усилием вздымалась, но приоткрытые губы оставались безмолвны. Граф с беспокойством смотрел на него. «Будешь ты говорить, монах?» — спросил он глухим голосом. Монах обратил к нему лицо, подергивающееся от боли, и, бросив на него взгляд, полный невыразимой кротости, сказал: «Благодарю ваше сиятельство за то, что вы мучили меня. Боль не существует для человека с живой верой». «Будь ты проклят, негодяй!» — вскричал граф, ударив его в грудь сапогом. — «На лошадей, сеньоры, на лошадей! Мы должны доехать до дома до восхода солнца!» Испанцы удалились, бросая сочувственные взгляды на бедного монаха. Фрей Арсению, побежденный страданиями, без чувств упал на землю. Глава 27. Организация колонии. Тройная экспедиция, которую задумал Манбар, требовала необыкновенной осторожности. Несколько пунктов, занимаемых буконьерами на испанском острове, совсем не походили на города. Это были скопления хижин, выстроенных беспорядочно, занимавших пространство в 20 раз больше необходимого, что делало почти невозможным их защиту от нападений испанцев, если бы тем пришло на ум покончить с опасными соседями. Марго, самый важный стратегический пункт во всех французских владениях, был жалким селением, без полиции, без организации, где говорили на всех языках, и куда испанские шпионы прокрадывались без затруднений, не подвергаясь опасности быть узнанными, и разведывали все планы флибустьеров. Манбар, подозревая, что испанцы знали о причинах его присутствия на острове от дона Антонио де ла Ронда или от других шпионов, и не желая, чтобы его самого захватили врасплох, решил обезопасить Марго от внезапного нападения. Было решено созвать на адмиральском люгере большой совет флибустьеров. Только таким образом решения, принятые на нем, не дойдут до ушей неприятеля.